Вернитесь к природе. Утро, день, вечер, ночь. Нашим телом не случайно управляет ритм. Вся природа циклична. Солнце восходит и заходит. Происходят приливы и отливы. Сменяются времена года. Организмы живут и умирают. Как учит китайская медицина, наш микрокосм, внутреннее тело, является прямым отражением макрокосма, внешней среды. Наша биология находится под непосредственным влиянием окружения, сохраняя ритм, который нас слышит, и подстраиваясь под него. Но когда мы отдаляемся от матери природы, мы также отдаляемся от своего первозданного ритма. Хоть и может показаться, будто мы в постоянном контакте со стихиями, мы видим небо, чувствуем ветер, знаем, какое сейчас время года, современный образ жизни завел нас очень далеко. Мы можем просыпаться и засыпать независимо от солнца. Нам не нужно искать пищу вне дома, и мы проводим большую часть времени в зданиях, которые изолируют нас от свежего воздуха. Хотя все это во многом помогло нам перейти на более высокий уровень, однако же и стало причиной того, что многие из нас перестали жить в гармонии с природой. Если вы стремитесь восстановить этот ритм, то лучшее место для его поиска – там, где все начиналось. Чем мы ближе к природе, тем лучше синхронизируемся, тем скорее улучшается наше здоровье и сон. Помимо пребывания под естественным солнечным светом в течение дня, есть еще несколько важных способов вернуться к корням своего координатора времени. Реагируйте на смену времен года. Современная жизнь практически внесезонна. Требования нашей, независимой от погоды жизни, не зависят от изменений температуры, энергии и ритмов, которые происходят каждые несколько месяцев. Но в традиционной китайской медицине и других традиционных лечебных практиках настроиться на времена года означает заложить основу для возвращения в равновесие, потому что по мере изменения окружающей нас среды меняются и потребности нашего тела. Подумайте о весеннем тепле, о том, как оно наполняет вас энергией, о своем желании питаться свежими продуктами, и сравните все это с зимой, когда единственное, чего просит ваше тело, это уютный свитер, полуденный сон и согревающая, сытная еда. Это смена времен года, которую мы иногда учитываем, но в основном игнорируем. Когда вы понимаете особенности времен года, вы лучше видите, как с ними синхронизироваться. Мы рекомендуем настроить свои привычки под сезоны, то, как вы едите и двигаетесь, и, конечно же, как вы спите. Наслаждайтесь бурным ритмом весны и лета, выбирайте более энергозатратные занятия в течение дня и пользуйтесь повышенной способностью организма переваривать сырую пищу, употребляя сезонные продукты. Когда стоят длинные солнечные дни, естественно, ложиться спать немного позже, чтобы воспользоваться их преимуществами. Мы разрешаем. Осенью и зимой обратитесь внутрь себя. Подумайте о том, как восстановить свое тело и разум, мягко двигаясь и рефлексируя, и ешьте полезную, укрепляющую пищу, готовя блюда, например, из корнеплодов, которые извлекают питательные вещества из недр земли. Мы также рекомендуем вам немного больше спать, когда дни становятся короче и темнее. Хороший способ сгладить переход между временами года – это перезагрузка, которую особенно полезно выполнять между зимой и весной, а затем между летом и осенью. Почувствуйте движение земли. Помимо таких благ, как свежий воздух и естественный свет, сама земля – также дает ежедневную дозу лекарств для хорошего сна. Когда вы физически контактируете с поверхностью планеты, вы, по сути, снова подключаете свою внутреннюю систему электроснабжения к единой энергосистеме Земли. Считается, что когда вы снимаете обувь и стоите на земле, или лежите на траве, или гуляете по пляжу, вы используете естественный отрицательный электрический заряд земли. Благодаря новым исследованиям мы сегодня знаем, как это полезно. Например, контакт с поверхностью земли обладает противовоспалительным эффектом за счет нейтрализации положительно заряженных свободных радикалов, а еще питает энергией, снижает уровень стресса и тревожности, избавляет от головных болей, как гормональных, так и связанных с давлением, повышает выносливость, ускоряет процессы заживления и восстановления и смягчает последствия смены часовых поясов. Но нас больше всего интересует то, что такой контакт регулирует ваши биоритмы, в первую очередь за счет ресинхронизации кортизола до его надлежащего уровня. Таким образом, восстанавливая биоэлектрическую материнскую плату тела, вы также перезапускаете свой цикл сна и бодрствования. Самый простой метод замыкания на землю, или, как его обычно называют, заземление, это стоять или ходить босиком прямо по земле, будь то грязь, трава или песок, или, что менее полезно, бетон. Постарайтесь делать это несколько раз в неделю или хотя бы использовать любую возможность для этого в течение как минимум 30 минут, поскольку для получения ощутимой пользы для здоровья требуется не менее получаса. Чтобы приумножить эффект, попробуйте медитацию «Высший синхронизатор». Если это невозможно, потратите специальные приспособления, например, заземляющие коврики или на матрасники. Они оказывают похожее биоэлектрическое воздействие, которое может положительно повлиять на естественную внутреннюю электрическую стабильность и ритмы вашего тела. Ночуйте на природе. Было доказано, что даже 2 дня, полностью проведенные на свежем воздухе, могут существенно сместить ваши внутренние часы для синхронизации с оптимальным циклом сна и бодрствования. Во-первых, это постоянное воздействие естественного света и настоящей полной темноты. Во-вторых, это низкая ночная температура, стимулирующая повышение уровня мелатонина и запускающая ночной режим восстановления. И самое важное – меньше доступа к сотовой связи и меньше потребности в ней, а еще отдых от синего света и миллиона роящихся в голове мыслей. Великая природа – это, по сути, лучшая спальня. Если вы боретесь с серьезными и хроническими проблемами со сном, подумайте о том, чтобы взять палатку или одолжить у друзей и отправиться за город на выходные.